Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 26 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Правительство объявило 7 марта нерабочим днем. Руководитель гражданской службы НКР о деятельности структуры. Абхазия готовит соглашение с Нагорным Карабахом о безвизовых поездках. Министр иностранных дел в выступлении в ООН коснулся принципа самоопределения народов. Итак, подробности новостного блока. Решением правительства НКР 7 марта объявлено нерабочим днем. Взамен него рабочий объявлена суббота, 12 марта. Система гражданской службы НКР функционирует уже 12 лет. Председатель Совета гражданской службы Борис Арушанян сообщил, что сегодня в системе гражданской службы действует около 30 органов госвласти. Число включенных в них должностей гражданских служащих составляет 1305. Большая их часть приходится на ведущие должности. В течение предыдущего года в именной список 35 должностей были внесены изменения и дополнения. В 2015 году было объявлено 116 конкурсов на замещение различных должностей гражданской службы. Был продолжен процесс аттестации, в котором приняли участие 229 гражданских служащих. Система гражданской службы, по словам Бориса Арушаняна, шаг за шагом следует по пути реформ. Более одного десятка внесенных в законодательство изменений и дополнений содействуют еще большему совершенствованию системы гражданской службы. Однозначно могу сказать, что самый трудный период преодолен, и в настоящее время мы идем по пути совершенствования закона и поиска новаторских подходов для более эффективной работы. Программ у нас достаточно, заявил Борис Арушанян. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Нью-Йорке принял участие в министерской встрече, приуроченной к 50-летию программы развития ООН. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении. Выступая на обсуждениях, Эдвард Налбандян коснулся также предотвращения конфликтов, угрожающих стабильному развитию. Он сказал, выше всяких сомнений, что полноценное выполнение закрепленных в уставе ООН международных обязательств, особенно по части развития дружественных отношений между государствами, в том числе на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, может существенно способствовать усилиям по гармоничному развитию мира. История учит нас тому, что существует прямая связь между грубейшими нарушениями прав человека и конфликтами, сопровождающимися насилием. Обычно те государства, которые не уважают основополагающее право народов на самоопределение, грубо попирают права человека в целом. Конфликты, по словам министра, могут препятствовать стабильному развитию. Такова реальность. Однако существует и другая реальность. Ряд затягивающихся или замороженных конфликтов могут продолжаться десятилетиями. Между тем, стремление проживающих на этих территориях народов к стабильному развитию является столь же законным, как и стремление других народов. Затягивание окончательного определения правового статуса некоторых территорий, в частности тех, которые являются предметом переговоров, не должно использоваться как предлог для попирания законного права на развитие проживающих на этих территориях народов, сказал Эдвард Налбандян. МИД Абхазии готовит к подписанию с Приднестровьем и Нагорным Карабахом соглашение о взаимных безвизовых поездках, сообщил замминистра иностранных дел Абхазии Кантания. Согласно закону, впредь в республику без виз смогут въезжать лишь граждане стран, признавших ее независимость и имеющих соглашение о взаимных безвизовых поездках. Замминистра напомнил, что визовый режим в Абхазии существует с середины 90-х годов, но касался лишь граждан дальнего зарубежья. До принятия закона визовый режим регулировался внутренним положением Медреспублики, постановлением Кабмина и указом президента. Новый закон вступает в силу с 1 апреля. Комментируя опасения граждан об уменьшении в связи с визовым режимом потока туристов в Абхазию, Таня сказал, что по данным туроператоров, в республику приезжают преимущественно россияне. Лишь 7% общего числа приезжих составляют граждане стран СНГ. Чтобы Чтобы получить разрешение на въезд в Абхазию, иностранный гражданин должен зайти на официальный сайт МИД Республики, заполнить анкету и отправить по электронной почте в консульскую службу. В течение не более недели иностранец получает ответ, на какой пропускной пункт ему пришлют разрешение на въезд. Без визы иностранный гражданин не сможет выехать обратно. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. В Степанакерте активно продолжаются строительно-ремонтные работы. Одной из больших строительных площадок является Степанакерская школа номер 9 имени Ованеса Туманяна. Школа была построена в 1974 году, и до сегодняшнего дня капитального ремонта не было. Школа состоит из трех корпусов. С августа 2015 года в двух корпусах начались строительно-ремонтные работы. Эти работы осуществляет строительная компания «Хачен». О проведенных и предстоящих работах мы поговорили с руководителем компании Араратом Захаряном. Он отметил, что до сегодняшнего дня проведены земляные работы и усиление каркасов. По словам Арарата Захаряна, строительно-ремонтные работы в двух корпусах школы должны быть завершены к концу 2017 года. В двух корпусах школы, где ведутся работы, предусматривается спортзал, детский сад, кабинеты труда, библиотека, буфет, тир. В строительных работах используется в основном местный материал. Задействована техника. Работают 40 человек, в основном все местные. Финансовая сторона обеспечена. Ведется софинансирование со стороны Всеармянского фонда Армении и правительства НКР. Над процессом строительных работ ведется также контроль. Об этом и о другом слове начальника технического отдела Министерства градостроительства НКР Карена Гукасяна. Проект 9 школы осуществлен проектной организацией «Архитрав». Бывшее здание предусмотрено было 6-бальной сейсмичности. Согласно новому проекту, после усиления конструкции, оно будет соответствовать 9-бальной сейсмичности. На сегодняшний день в здании 9 школы осуществляется усиление конструкций, стен, перекрытий. Техническое надзорство осуществляется фирмой «Вертикаль». Сметная стоимость объекта составляет 957 миллионов драм, из которых 450 миллионов выделяется средствами Всеармянского фонда, а 507 миллионов средствами Нагорно-Карабахской республики. Нами, как контролирующая организация, ведется постоянное наблюдение, проводим проверки, связанные с проектом. Были какие-либо нарушения в ходе строительных работ? В ходе строительства, если бывают нарушения, мы сразу же составляем акт в письменном виде и устанавливаем сроки. После этих сроков мы снова проверяем, чтобы данное нарушение устранено или нет. Если устранено, переходим к последующим работам. Контроль над строительными работами ведется как со стороны специалистов Министерства градостроительства НКР, так и со стороны Всеармянского фонда Армении. Мы поинтересовались у директора школы Артура Антоняна, не мешают ли строительные работы процессу обучения. Он отметил, конечно, сопряжено с определенными трудностями, но процесс обучения проходит в нормальном русле. Этому свидетельствует и то, что все дети школьного возраста квартала Кыркыжан учатся в 9-й школе. Напомним, что за последние годы все школы Степанакерта или отремонтированы, или заново построены. Осталось решить только судьбу школы номер 10. И о погоде. В субботу 27 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут плюс 5, плюс 9 ночью. Днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.